Респект оппоненту и все такое. Вообще большой респект. Третий раунд. Твоя игра, я. Домой я понял, мир это просто дурдом. Люди ищут себя, находят с трудом. Или теряется его село, мется к двери. Сын живет в Москве, а мать его в Твери. И как его не матери, все к тому стремятся. От этом это секты, нечего стрематься. Есть опасная дверь, смотрит на все сквозь пальцы. Как американцы, свобода от свободы. А у нас кто вез домой, тут принимает труды. Герои наши жертвы исправляют положение. Пока те на дом 2 строят отношения. И дверь открыта, да, но не спешу туда. Не хочу прожить, как все, от этого страдая. Но выбора нет, в общем-то, стань в очередь в проход. Ну а за дверью следующий, что за поворот? И как мне кажется, там одна лишь только лажа. Давай, брат, выпрыгнем в окно и рамки эти смажем. Не смотри, какой этаж, главное, что не туда же. Побег — это событие, нас люди не поймут. Зачем они нам мутные, на шее как хомут. Желаю вам удачи, а я и оппонент. Взорвем букеты радости, садя с этих... Кинолент.